Рывок, еще рывок. Уоррен Кемсли наконец-то овладел собой, только голос у него стал глухим от отчаяния. «Теперь у нас новая забота — следить, чтобы этот дурак-механик не застрелился. Но если разобраться, один ли он здесь виноват? Его оторвали, поручили ему другую срочную работу, и он просто-напросто забыл снять скобу. Значит, очередная чисто человеческая ошибка. До установки взрывных устройств батарея удерживалась только остальными скобами, а сняли только одну из них. Такие вещи случались с поразительным постоянством. Подчас они просто раздражали, изредка приводили к серьезным несчастьям, и виновник ошибки был обречен до конца дней мучиться сознанием своей вины. В любом случае допекать его обвинениями было бесполезно. Единственное, что имело смысл, придумать, что делать дальше. Морган вывернул наружное зеркало, как мог, круче, но причина беды оставалась по-прежнему неразличимой. Едва краски северного сияния поблекли, нижняя часть капсулы погрузилась в полную темноту, и осветить ее было нечем. Но хоть с этой трудностью можно было как-то справиться. Если служба муссонов сумела утопить подвал башни в потоках инфракрасных лучей, она, вне сомнения, способна поделиться с паучком фотонами видимого света. «У нас есть собственные прожекторы», — откликнулся Кемсли, когда Морган передал ему свою просьбу. «Это пустой номер. Они будут бить мне прямо в глаза и только ослепят. Мне нужен свет сзади и сверху, хоть один из этих спутников наверняка находится в нужной позиции». «Сейчас узнаю», — ответил Кемсли, явно радуясь, что может хоть чем-то помочь. Казалось, минула целая вечность, прежде чем он возобновил разговор. Однако, взглянув на часы, Морган не без удивления убедился, что прошло всего 3 минуты. «Служба муссонов готова взяться за твое поручение, но им надо менять настройку и фокусировку, иначе они сжарят тебя заживо. Зато станция Кенте может дать тебе свет немедленно. У них есть псевдобелый лазер, и он может быть направлен под нужным углом. Сказать им, чтоб начинали?» Морган прикинул. «Да, Кенте по отношению к башне должна стоять сейчас высоко на западе. Это подойдет». «Я готов», — ответил он и закрыл глаза. В ту же секунду кабина будто взорвалась от света. Морган, не торопясь, осторожно приоткрыл глаза. Луч запада был ослепительно ярким, несмотря на то, что проделал путь в 40 000 километров. Свет казался идеально белым, хотя инженеру было известно, что он представляет собой смесь 3 тщательно подобранных тонов в красной, зеленой и синей частях спектра. После непродолжительных манипуляций с зеркалом он ухитрился разглядеть злополучную скобу, которая находилась в полуметре у него под ногами. Как раз со стороны, обращенной к Моргану, скоба была прикручена к днищу паучка гайкой с барашком. Отвернуть барашек, и батарея отвалится. Морган так долго безмолвствовал, анализируя положение, что Кемсли не вытерпел и вызвал его снова. Пожалуй, в голосе помощника слышалась даже нотка надежды. «Мы тут кое-что подрасчитали, Вен. Как ты полагаешь, а что если...» Выслушав Уоррена, Морган присвистнул. «Ты уверен, что это не опасно?» «Разумеется, уверен», — ответил Кемсли с оттенком обиды. «Винить его за это не приходилось, но ведь он имел дело с цифрами, а Морган рисковал головой». «Ну что ж, попытка не пытка, но на первый случай 1 секунда, не больше». «Секунды не хватит, и все же идея хоть куда, убедишься сам». Морган плавно отпустил тормоза, намертво связавшие неподвижную капсулу с лентой. Его словно приподняло над креслом, тело стало невесомым. Отсчитав про себя 1, 2, он нажал на тормоза снова. Паучок покачнулся, и Моргана тяжело вдавило в сиденье. Раздался угрожающий скрип, и капсула вновь замерла.